не была отступлением от намеченного пути. «Я решил последовать вашему совету», — сказал Ринтен доктору, когда тот снова вызвал его. «Вот и отлично! Я навел справки. Пароход уходит завтра во второй половине дня. Переночуешь здесь, а с завтрашнего дня ты свободный и здоровый человек». «А нельзя ли сегодняшнего?» — спросил Ринтен. «Надо купить билет и взять из палатки чемоданчик. Все твои вещи давно здесь. Я договорился с капитаном. Он тебя бесплатно довезет до Вьена. Но если хочешь погулять, можешь взять одежду и выйти на улицу. Только приходи ужинать и ночевать». «Спасибо», — сказал Ринтен и выбежал из кабинета доктора.